На троне сидел мужчина, хотя был ли он мужчиной, да человеком вообще Асгард мог только предполагать. Знал парень точно только одно, сила у сидящего была невероятной. Плотные потоки мощи исходили от него как волны, заставляя Асгарда невольно отстраниться. Худое смуглое лицо, черные росчерки усов и бородка, въедливые глаза. Асгард смотрел на сидящего, пытаясь понять, кто же он такой. «Неужели ты прав?» — кивнул незнакомец, словно прочитав его мысли. «Меня зовут Лэй Фэнг, ворон, низвергающий небо, и я — глава секты Длань Ветра». Эта встреча была холодна, как могила. Асгард смотрел на главу секты без страха, с вызовом, понимая, что терять ему уже нечего. Из шатра он уже не выйдет на своих двоих. «Ты смелый», — лениво произнес Лэй Фэнг, глядя парню прямо в глаза. Этот взгляд было тяжело выдержать, словно сама бездна заглядывает в тебя. Но Асгард выдержал. «Смерть нужно встречать достойно», — говорил его отец. «Убивать тебя сегодня я не буду», — после паузы произнес Фэнг. «Тогда зачем я здесь?» — Фэнг рассмеялся. Асгард от такой реакции растерялся, не зная, как на это реагировать. «Я узнал, что твой отец, Холод, глава северного клана мертв», — успокоившись, произнес Фэнг, вытирая с глаз навернувшиеся от веселья слезы. «И это меня, признаться, расстроило. Это еще больше заставило парня смутиться». Однако глава секты быстро пояснил: «Не я его убил, вот причина моей грусти. Смерть от предательства хоть и хороша, но удовлетворения мне не принесла. Я не насладился мучением Холода, о которых так мечтал все эти годы, не заглянул в его глаза, когда он страдал от невыносимой боли». Голос ворона зазвенел как сталь, потом стал походить на раскаты грома. От главы секты повеяло эманациями ледяного холода. Казалось, еще мгновение и из глаз ударит молнией. Асгард даже увидел, как с очей сидящего сорвалось несколько искр. «Какая же сила!» — ступень трансформации подсказал читающий. «Уровень, истинный с миром. Невероятно! Еще шаг, и Фэнг перейдет на ступень пребывания, и не будет ему равных среди всех, кто есть на этой участке земной суши. Но я узнал, что у Холода есть сын». Ворон хищно глянул на Асгарда. «А значит, я смогу, хоть и частично, но все же удовлетворить свою жажду мести. Я не убью тебя, но ты будешь просить меня о смерти. Каждый день, каждый час и каждая секунда твоей жалкой жизни отныне будет наполнена страданиями. Все из-за того, что ты проиграл моему отцу», — прямо в лицо спросил Асгард. Его хоть и трясло, но вида он старался не подавать. Парень ожидал бурной реакции, но Фэнг молчал. «Не проиграл», — после паузы ответил ворон. «Только смерть может определить проигравшего. Так почему ты не принял ее как достойный воин? Почему бежал? Испугался?» В глазах ворона вновь вспыхнули искры, но глава секты быстро успокоился, улыбнулся. «Не пытайся меня разозлить, чтобы я быстро убил тебя. Боли тебе не избежать, и я буду пить ее, словно вино». Асгард не придал этой фразе значения, но вскоре убедился сам. Ворон не соврал, говоря, что будет пить его боль. В прямом смысле, пить. В шатер бесшумно, словно тени, пришли охранники и одним точным ударом в затылок вырубили парня. Когда Асгард очнулся, то находился уже в своей темнице. Голова раскалывалась, а во всем теле ощущалась тянущая боль. Стало понятно, пока парня несли, пару раз хорошенько приложили по ребрам. Некоторое время Асгард лежал на полу, глядя на ткань потолка. Казалось, только дотянись до верха и сорви покрывало, такое оно тонкое и податливое. Но даже отсюда ощущались эманации плотной удерживающей магии. Вырваться не удастся. По крайней мере, через верх. «Значит, буду прорываться через выход», — подумал парень, поднимаясь на колени. Когда его вели к ворону, он все запомнил, каждую деталь, каждую тропинку и каждый участок долины, где расположилась секта. К тому же невольно помог и сам Альзахр, показавший ему местность сверху. В голове парня теперь была достаточно детализированная карта, и Асгард проложил маршрут, по которому собирался уже сегодня вечером направиться в бега. Осталось только дождаться вечера. Глава 20. Дождаться вечера было очень сложно. Асгард попытался медитировать, но не смог, не хватило терпения. Нервозность, напитавшая тело словно вода губку, не давала даже сосредоточиться. Всего трясло. Через пару часов в шатер зашел охранник, принес плошку протухшей водой, кусок хлеба, такого твердого, что тот, упав на пол, грохнулся как настоящий булыжник. «Жри!» — смачно харкнув, произнес охранник и ушел. Асгард через силу заставил себя выпить воду, хлеб спрятал в карман. Даже такой сухарь может пригодиться в его деле. Если не съесть, то огреть кого-нибудь по башке. Наконец снаружи тихо застрекотали сверчки, потянуло вечерней прохладой. Послышался треск множества костров. «Охрана!» — крикнул Асгард, подойдя к накидке шатра. От нее исходили эманации силы, такие, что защипало лицо. Парень понял, что если прикоснется к ткани, то его ударит молнией, а может даже и испепелит. «Охрана! Чего тебе?» — лениво буркнули с той стороны преграды. «Чего разорался? Мне надо к ворону!» «Ага!» — рассмеялся охранник. «Еще чего тебе надо? Может, песенку тебе спеть, чтобы спалось лучше? Или шелковых перин принести?» Раздался визгливый смех. «Мне правда к нему нужно. Я могу рассказать ему кое-что про северный клан. Ценная информация. А ну заткнись!» — рявкнул солдат. «Не велено было слушать тебя. И пускать тоже». Асгард понял, что такая тактика не поможет, поэтому прибег тут же к другой. «А еще что тебе велено, ляжка ты поросячья? Не хочешь помочь собственному хозяину? Тогда отойди от шатра, а то несет из твоего рта помоями так, что выворачивает наизнанку». «Чего?» – протянул удивленно охранник. Было слышно, что разговаривать с ним так никто еще не смел. «Глухой что ли? Уши поросячьей мочой моешь?» Снаружи раздался смех, но смеялся другой охранник. Тот, к кому обратился Асгард, молчал, но даже отсюда парень слышал, как скрипит его челюсть, которую он стиснул от злобы. «Ты что, чистишь зуб свиным дерьмом?» — продолжал парень, понимая, что план начинает работать. Вновь раздался смех, громче. «Заткнись!» — буркнул первый охранник своему напарнику. «Это тебе следовало бы заткнуться, вонь неимоверная стоит. Подлимасла в огонь, Асгард. Сейчас ты у меня ответишь за свои слова. Я тебе их обратно в глотку засуну», — прорычал охранник, начиная возиться с отпиранием магических заклятий. «Эй, ты куда?» — обеспокоенно спросил второй страж. «Велено же был не заходить». «Заткнись», — рявкнул на него первый и вошел в шатер. Асгарду хватило и доли секунды, чтобы активировать навык кровавого лорда и вложить в один единственный удар всю мощь, которая только была у него. В обычном состоянии такой удар сломал бы парню руку. Но сейчас кулак светился кроваво-красным свечением и был сравним по твердости с камнем. Монолитный, похожий на молот, он врезался в челюсть вошедшего еще до того, как охранник успел даже сфокусировать взгляд на парня. Раздался противный чавкающий звук и хруст. Охранник упал. Вбежал второй страж и тут же лег рядом со своим напарником. Асгард удовлетворенно кивнул. «Чисто сработано». Выплеск силы был слишком мощным, парень это понял, когда навык начал стремительно таять, а все тело окутало слабость. Но иначе было нельзя. Охрана достаточно сильная в боевых искусствах, и тут важна была именно внезапность. Пришлось некоторое время отдышаться, ноги едва держали, а все тело било крупная дрожь. Но едва парень пришел в себя, как быстро осмотрел амуницию стражи и, не найдя ничего, что могло бы ему помочь, осторожно вышел из шатра. Пространство до казарм было свободно, но соваться туда нельзя. В памяти всплыла карта. Нужно идти направо, там есть небольшой участок, в котором можно укрыться и переждать некоторое время, пока выдастся удачный момент, чтобы рвануть дальше. Асгард сделал глубокий вдох, двинул в нужном направлении, и едва не угодил в лапы дозорных. Сразу трое сектантов шли с тренировок, уставшие, но по-прежнему зорко смотрящие по сторонам. В последний момент Асгард остановился и едва не выскочил из-за шатра. Сердце его билось так громко, что казалось, что его стук могут услышать все. Переждав опасность, Асгард рванул по тропинке. Никогда так быстро он еще не бегал. Было желание рвануть дальше, до самой границы Красного Бархана, не оглядываясь, прочь. Но Асгард с трудом подавил в себе это желание. Одним рывком удрать не получится сделать, заметит. Нужно двигаться небольшими перебежками. Спрятавшись за тюками с грязными вещами и формой, парень принялся осматриваться и выжидать. Теперь главное — холодный разум и чистый ум. Никаких эмоций, только вперед. Метрах в 10 располагалось несколько небольших шатров, явно для простых солдат. Но только эти простые солдаты могли одним мизинцем отделать Асгарда так, что он позабыл бы собственное имя. А недавний бой со стражами – это лишь удачное стечение обстоятельств, навык и внезапность. Второй раз такой фокус совершить не удастся. Из шатров вышло человек 5 бойцов, крепкие, словно вылепленные из камня. Сектанты выглядели угрожающе. Понятно, почему их так боятся все. Идеальные солдаты, обладающие чутким слухом, зрением и обонянием, а еще мастерством боя такого уровня, какое постижимо не каждому в северном клане. Ждать пришлось долго. Солдаты вышли подышать свежим воздухом, готовясь, видимо, принимать пищу. Возле одного из шатров закипал огромный чайник с водой, и готовился рис. Наконец один из бойцов дал отмашку, и бойцы двинули на ужин. Выждав, когда неприятели скроются из поля зрения, Асгард рванул дальше. На этот раз его целью был небольшой склад провизии. Парень по-кошачьи, не издавая ни звука, перебежал к мешкам. Вжался в них, не смея дышать. Впереди шли сектанты из другого отряда. У этих и форма была иная. Наверняка адепты какого-нибудь определенного стиля. Отряд из 10 человек живо обсуждал прошедшие тренировки. Кто-то кого-то отчитывал за плохие проходки через линии атаки, давал советы, как в следующий раз сделать их лучше. Асгарду стоило немалых усилий замереть и не двигаться, пока сектанты стояли недалеко от мешков. Потом, когда их вызвали к сотнику и они ушли, парень вновь сделал небольшую перебежку, остановился, отдышался, огляделся. Парень замер у большой площадки. Это было тренировочное поле сектантов, и оно внушало уважение. Огромное, полное всяческих ухищрений и приспособлений для оттачивания техник, оно представляло завидное место для любого мастера боевых искусств. Посмотреть и в самом деле было на что. Полоса препятствий, усеянная штырями и кольями, боевой участок с грушевидными чучелами, вращающимися с помощью сложной системы зубчатых колес, шарниров и рычагов, висящие на высоких брусьях мешки, набитые камнями. К подготовке бойцов Длань Ветра подходила ответственно. Все это время они тренировались, пораженный понял Асгард. Все это время, пока было затишье, Длань Ветра не исчезла. Ее приютил на своих землях Альзахр, решивший, что они наградят его хотя бы частью своей славы. Глупец. Они просто используют его, а потом убьют, как всегда делали. Пока северный клан беспечно купался в славе своей победы, противник делал работу над ошибками. И кто же теперь их остановит, если секта вновь начнет свое шествие, которое ничего, кроме боли и мрака, простым людям не принесет? Кто их остановит? Акан. Как же? А они точно нападут, и видимо уже совсем скоро. Еще одна перебежка, и еще одна. Затаиться у шатра, выждать. Еще сектанты. Их тут много, очень много. Но терпение и выдержка не дают обнаружить Асгарда. В какой-то момент парню даже показалось, что все получится, слишком уж он много наговаривал на Длань Ветра и их могущественность. Удалось сбежать простому парню, так просто. Но словно сами боги услышали его гордыню и тут же наказали Асгарда. Парень даже не сразу понял, что произошло, просто почувствовал, как резкий удар в область колена сбил его с ног, а потом еще один, в шею, причем не кулаком, а двумя пальцами, попал точно в нужную точку и мгновенно вырубил Асгарда. Очнулся Асгард на деревянном помосте, к которому он был прикован. Стальные кандалы крепко и надежно держали его, обхватив запястья рук и ног. Парень дернулся. Бесполезно. Крепко. Не вырваться. Попался. Как же глупо. Пропустил противника и даже не обнаружил его. Солдаты секты Длани Ветра и в самом деле профессионалы. А как вырубили? Только зависть берет. Невероятный прием из техники капля дождя обезвредил парня за одно мгновение. Простое нажатие пальцем в область шеи. А какой эффект? Такое и учитель не смог бы повторить. На душе скребли кошки. Асгард с трудом сдержал душившие слезы. Неужели все? Неужели конец? Парень оглянулся. Деревянный помост, к которому он был прикован, разместился на улице. Вокруг стояли сектанты, одетые в черные балахоны в первом ряду, в серые, во втором. В отдалении, окруженный свитой, находился сам ворон. Он улыбался. «Я ожидал чего-то подобного», — произнес он, медленно подходя к пленнику. «Кровь отца дает о себе знать, но ты переоценил свои силы. Или, что еще глупее, даже не понял, с кем имеешь дело. Я знал, что ты попытаешься убежать, и дал тебе эту надежду. Боги, как же приятно пытать людей ложной надеждой!» Ворон громогласно рассмеялся. «Ты правда поверил, что сможешь вырваться из моего плена, глупец?» Главарь секты приблизился к Асгарду еще ближе. Парень даже почувствовал сладковатый запах благовоний, исходящий от него. «Но ты проиграл, еще даже не начав эту игру. Смирись, тебе выпала самая плохая роль в этом действии. Ты – сосуд боли, и тебе придется излить его до дна». Ворон подал знак, и палачи окружили деревянный помост. В ту же секунду конструкция начала преобразовываться. Захрустели скрытые внутри нее передачи и шестерни, валы и рычаги. Помост поднялся вертикально. По толпе прошелся насмешливый ропот. Преображение конструкции на этом не закончилось. Из пазов, расположенных с двух сторон от Асгарда, вылезли длинные рычаги, похожие на руки. На каждой, что-то вроде держалки. Палачи прикрепили к ним янтарные камни, от которых тут же повеяло неприятными холодными эманациями магии. Один из палачей принялся читать заклятия, поддерживая их загадочными техниками. Камни засияли. Увидев в глазах Асгарда немой вопрос, ворон пояснил: «Кровь истинного наследника северного клана придаст мне еще больше сил и позволит возвыситься в боевых искусствах до небывалых высот». Палачи вновь привели в действие жуткий пыточный механизм, и за мгновение до того, как боль разорвала мозг Асгарда, он понял: сейчас наступит настоящий ад. Камни вспыхнули еще ярче, и боль острой спицей вонзилась в мозг. Парень стиснул зубы, пытаясь сдержаться. Не смог, закричал, но даже истошный рев не позволил выплеснуть всю боль, что наполняло его. «Отлично!» — одобрительно кивнул ворон, закрывая глаза и делая глубокий вдох, готовясь к чудовищной в своей жути медитации. Ворон начал раскачиваться, входя в подобие транса. Его техника медитирования была несколько иной, которой обладал Асгард, но не менее эффективной. Враг поглощал эманации боли, создавая из них ступени для возвышения. Дикая, первобытная, не знающая грани в своем ужасе техника действовала, сила ворона росла, а пленник все кричал и кричал. Глава секты Длань Ветра постигал новые глубины бездны, подпитывая действо разливающейся болью мученика. Палачи время от времени поправляли магические камни, заставляя Асгарда кричать еще больше. Боль, боль, боль. Она была повсюду, и казалось, что кроме нее ничего на свете больше нет. Сколько продолжались пытки, парень не знал. На десятую минуту сорвался голос, и вместо крика из глотки рвался только жуткий сиплый лай. А ворон продолжал медитацию, укрепляя свои точки, возвышаясь, становясь сильней. Черные потоки силы плели вокруг него что-то похожее на кокон, в котором он преобразовывался. Сквозь черную пелену, окутавшую Асгарда с ног до головы, он чувствовал, как его боль каким-то удивительным образом дает противнику силу. Но сила эта была холодной, черной. От потоков боли казалось, что трясется сама земля. Но это было не обманное чувство, земля и в самом деле начала трясти, чем смутило сектантов. Но обряд не закончились. Лишь несколько магов отошли в сторону и начали что-то делать, выписывая в воздухе руками сложные фигуры. Дикий ритуал закончился тогда, когда Асгард обмяк и провалился в спасительное забвение. Поток черной силы, который вытягивали из парня кристаллы, сразу же обеднел. Ворон нехотя открыл глаза, глянул на магов. Те виновато кивнули на Асгарда. «Потерял сознание», — пояснил один из них. «Приведите в чувство», — сухо приказал ворон, выходя из медитации, и добавил: «И как только очнется, немедленно продолжим». Глава 21. Ведро ледяной воды, выплеснутое прямо в лицо, и в самом деле привело Асгарда в чувство. Парень с трудом разлепил глаза, осмотрелся, пытаясь понять, где находится. Достаточно быстро сообразил, что сейчас будет. Словно в подтверждение этого, один из палачей подошел к помосту, деловито поправил съехавший чуть в сторону кристалл. Вновь прокатилась дрожь, непонятная только какая, внутренняя или внешняя. Несколько сектантов, стоящие позади, удивленно переглянулись. Палачи тоже обменялись растерянными взглядами. «Ну, чего стоите?» — рявкнул на них ворон. «Продолжаем». Палачи двинули к помосту, но пытки не продолжились. К ворону подошел его помощник, низко склонился, а потом что-то шепнул хозяину на ухо, но так, что парень услышал обрывки фраз. «Слишком сильное воздействие, непредвиденные, земля, течение силы, мощные потоки, тектонический». Ворон нахмурился, спросил: «Насколько сильно?» Помощник что-то прошептал ему на ухо. Ворон замолчал. Пауза длилась довольно долго, потом глава секты нехотя бросил остальным: «На сегодня хватит этого», — он кивнул на Асгарда, — «в темницу. Продолжим завтра». Это был подарок самих небес. Пленник обессиленно обмяк, понимая, что на сегодня пыткам конец. Крепкие руки подхватили Асгарда и поволокли к шатру. Никогда еще парень не был так рад своей тюрьме. Приятная прохлада позволила окончательно прийти в себя, очередная плошка с дурно пахнущей водой прочистила мозги. Теперь стало окончательно ясно, для чего Асгард понадобился ворону. С помощью диких и древних техник глава секты Длань Ветра постигает новые вершины боевого искусства, подпитывая медитацию эманациями боли. Наверное, учитель бы точнее определил это, и даже, возможно, сказал бы, как она называется, но общая картина сложилась. Нужно было прекратить это, но вот как парень не имел ни малейшего представления. С трудом перевернувшись на другой бок, Асгард задумался. Ворон не хотел останавливать пытку, но что-то заставило его это сделать сейчас. Знать бы что, мелкая дрожь пробежалась по телу. Асгард подумал, что это реакция организма на страшные пытки, но дрожь повторилась, гораздо сильнее. Землетрясение, понял парень, осторожно поднимаясь на ноги. Толчки прекратились, но недолго. Через несколько секунд они повторились, гораздо сильнее первых. Потом еще раз, за шатром кто-то пробежал. Тревожно заговорили. Асгард уже не сомневался, что землетрясение вызвано искусственно. Сотворение такой мощной черной магии, с использованием кристаллов, ни к чему хорошему не приводит, это знает каждый. А с магией у ворона, видимо, не так все хорошо. Да, он создал армию, мощную в своих боевых искусствах, но вот маги у него средние. Да и есть ли вообще сейчас отличные маги? Перевелись все, и вот он результат. Все в этом мире взаимосвязано, все уравновешено тонкими нитями и связями. Упругие эманации черной силы, злой, старой, неприятной, пробудили саму землю, осквернили ее, выплеснув наружу гной колдовства. И теперь она сотрясалась, словно желая скинуть с себя эту гадость. Толчки повторились, на этот раз такие сильные, что парень, если бы был на ногах, то едва ли смог устоять. А потом с гор, тех самых, откуда пришел караван Альзахра, прокатился протяжный низкий гул. Могло показаться, что это невероятных размеров монстр пробудился из тысячелетней спячки. Но это был не он. Не выдержав напора, плато начало смещаться и трещать. В лагере сектантов началось оживление. Нет, паники не было, но забегали многие, стали спасать провизию и оружие. Асгард сомневался, что придут и за ним, сначала обезопасит начальство. Еще один мощный толчок. Где-то с хрустом завалился шатер, раздались крики. Асгард глянул на свою темницу, пытаясь прикинуть, сколько она сможет выдержать. Если завалиться, то спастись едва ли получится. Гул повторился, а потом раздался утробный рык. Не сразу Асгард понял, что это. И лишь когда по земле, прямо у него в шатре начал разрастаться разлом, все встало на свои места. Асгард отполз к краю шатра, с ужасом наблюдая, как разлом растет, словно зев монстра. Он раскрывался все шире и шире, обнажая черную утробу. Гул, стоящий в темнице, был таким, что закладывало уши. Но не это сейчас беспокоило пленника. Вырваться из шатра нет возможности, а граница дыры в земле все ближе и ближе к нему. Еще чуть-чуть, и Асгард просто упадет вниз. Хотя, может, оно и к лучшему. Дерзая мысли заставила парня задуматься. Чем мучиться на пыточном помосте неизвестно сколько времени, может, лучше прыгнуть туда, в бездну. Кто знает, что там будет, смерть или, хоть призрачное, но спасение. Асгард осторожно глянул вниз. Ничего, кроме кромешной тьмы, не разглядел. Толчки, вроде бы затихшие, вновь повторились, с еще большей силой. Тряхнуло так, что парень едва не нырнул в образовавшийся пролом. Пришлось отползать еще дальше к краю шатра. Грохоча, разлом рос. Рваные его края ползли все ближе к Асгарду, предвещая незавидную кончину. Снаружи тоже творилась неразбериха. Сектанты кричали и бегали кто куда, и лишь когда сотники принялись руководить эвакуацией, беготня прекратилась. Из обрывков разговоров Асгард понял, что людей перегоняют на западную часть долины, где землетрясение не раскололо плато. Парень надеялся, что и его вытащит, но этого не происходило. А вот разлом, словно почувствовать рядом человека, стал расходиться еще больше. Отходить было некуда. Черный зев смотрел на парня угрожающе и пугающе. Неизвестно, сколько бы продолжалась эта обреченная на провал попытка спастись, если бы не очередной толчок, такой сильный, что Асгарда подкинуло в воздух, и он с криком не полетел в бездну. Падение было жестким. Парень успел обхватить руками голову и лишь ощущал, как его кидает из стороны в сторону, больно швыряя то на камни, то на скалистые выступы. Страха не было, парень не успел испугаться, и лишь отсутствие твердой поверхности под ногами вызвало неприятное чувство тошноты. Удар, еще удар. Казалось, это будет продолжаться бесконечно. Не разбиться о камни помогали узкие стены, о которые Асгард тормозил ногами. Мутный свет над головой быстро исчез, погрузив парня во мрак. Землю сотрясали жестокие судороги. Вновь ударившись, Асгард успел ухватиться руками за корень дерева, повиснуть. Потом, оперившись ногой о стену, попытался подтянуться. Тряхнуло. Земля, словно не желая отпускать своего пленника, не дала и шанса. Асгард сорвался, опять полетел вниз. На этот раз падение было недолгим. Асгард упал на землю, В последний момент успел прижать друг к другу ноги и не переломать их. Осыпавшаяся с краев землю также смягчила падение. Толчки тоже прекратились. Асгард осторожно поднялся, проверил руками пространство вокруг. В кромешной темноте ничего не было, только земля под ногами и стены разлома по бокам. Падение оказалось не смертельным, уже хорошо. Немного подумав, Асгард решил пройти немного вперед. Кто знает, может удастся выйти на каменистые выступы, по которым получится подняться наверх. Маловероятно, но есть ли иной шанс спастись? Мягкая земля под ногами закончилась довольно быстро, уступив место твердой каменистой поверхности. Немного привыкнув к мраку, Асгард стал различать выступы и силуэты, что позволило ему прибавить в скорости передвижения и не натолкнуться на преграды. Стены разлома, казалось, начали расширяться, а еще парню показалось, что они стали гораздо ровнее. Решив подтвердить или опровергнуть свои ощущения, Асгард отклонился от основного маршрута и ощупал стены. Они в самом деле были ровными. Никакой скалистой шероховатости, ровные, как гранитный стол во дворце северного клана. Не отрывая руку от стены, Асгард вновь продолжил движение. И вдруг через несколько десятков шагов ощутил, как стена поворачивает направо. Это был не мягкий скос, который может образоваться сам по себе или за счет разломов породы. Ровный поворот, словно парень сейчас был в темном коридоре и набрел на комнату. Стараясь не паниковать, Асгард завернул, вновь двинул вдоль стены. И опять эта ровная холодная поверхность, прямая как стрела. Сколько парень шел так, в кромешной темноте, он не знал. Время текло странно, то казалось, что он тут находится всего минуту, то вдруг начинало накатывать ощущение, что блуждает он в потемках лет эдак 10. Когда начало уже подкатывать паника и нещадно душить, кромешная тьма вдруг расступилась. На потолке, полу и стенам стали появляться улитки, но не совсем обычные, они источали холодный блеклый свет, который неплохо подсвечивал округу. Наконец парень смог оглядеться и с удивлением обнаружил, что находится не в простой каверне или пещере. Место это было создано искусственно, и Асгард надеялся, что загадочные создатели не враждебны к людям. Стены были вырублены идеально ровно, на головой высился сводчатый потолок. Чьих же рук это? Секты Длань Ветра? Только зачем им эти подземные туннели? Может, Альзахр их хозяин? Задаваясь этими вопросами, Асгард продолжал идти вперед. На душе стало спокойней. Кто знает, может быть, эти бесконечные коридоры когда-нибудь выведут его на поверхность. Желательно подальше от красных барханов. Вскоре стало понятно, что помещение не дело рук Эльзахра или секты. На одной из стен Асгард увидел огромный барельеф, искусно выдолбленный. Парень внимательно рассмотрел его. Барельеф изображал сражение неведомых существ с людьми, или точнее с детьми, потому что ростом те были совсем небольшого. Страшная битва была отражена во всех деталях. Крылатые монстры с длинными змееобразными хвостами наваливались с неба черной тучей, люди отбивали атаку, гибли под языками пламени. Что это была за битва, Асгард не знал, ни учитель, ни отец никогда об этом ему не рассказывали. Парень двинул дальше, высматривая другие барельефы, но чего-то подобного уже не было. Асгард вдруг что-то увидел вдали, или это ему показалось? Нет, определенно там что-то было, какой-то силуэт, что-то лежало на полу, точнее, кто-то, человек. Парень остановился, подходить к незнакомцу не было никакого желания, тем более у Асгарда с собой не было никакого оружия. Призванный читающий не дал никаких ответов, лежащий словно бы и не обладал никакими навыками, даже имени у него не было. Впрочем, читающий был не всезнающим, он мог и ошибаться. Подняв с пола камень по увесистей, парень осторожно двинул к лежащему. Фосфоресцирующие улитки давали мало света, к тому же незнакомец лежал в углу, и рассмотреть, есть ли у него оружие и в каком он вообще состоянии, было сложно. «Эй, без сюрпризов, я вооружен», — предупреждающе произнес парень. Внезапно лежащий дернул, а потом издал едва слышный стон. «Стакха!» — выдохнул он. Было непонятно, то ли это предсмертный хрип, то ли слова на незнакомом Асгарду языке. «Что с вами?» Парень подошел еще ближе. Стало понятно, что лежащий вряд ли бросится на него, и только теперь парень смог разглядеть незнакомца. Это был коренастый, крайне малорослый человек. Издали даже могло показаться, что это ребенок, но сурово напряженное лицо, испещренное морщинами и шрамами, с толстыми губами, также изрытыми порезами и упрямый острый подбородок, говорили о почтительном возрасте лежащего. В руках и на поясе оружия у незнакомца видно не было, и Асгард осторожно присел рядом, отложив камень. «Что с вами? Вам плохо?» Незнакомец вновь застонал и сказал: «Стакха, человек». Последнее слово он произнес с сильным акцентом. «Вы ранены?» Асгард бегло осмотрел лежавшего. На теле коротыша видимых повреждений не было. Но вот бледный, почти белый цвет кожи говорил о том, что незнакомец явно не в порядке. Лежащий с трудом открыл глаза и, вдруг увидев парня, оживился. Правда, оживление это было не самым приятным для Асгарда. Незнакомец сверкнул глазами, оттолкнул парня. Потом подскочил на ноги и вытащил из-за пояса нож. «Каха от реку Устара!» — прорычал он и двинул на Асгарда. Судя по интонации, ничего хорошего это не предвещало. Глава 22. Коротыш едва стоял, руки его тряслись, а на лбу выступили крупные бисерины пота, но в глазах горела такая решительность, что Асгард понял: незнакомец будет стоять до конца. «Я вам не враг, я не причиню вреда», — поспешно произнес Асгард, демонстрируя пустые ладони, но для надежности отступил на пару шагов назад. Коротыш махнул ножом, рассекая воздух. Его движения были неровными, но даже сквозь эту болезненность чувствовалось мастерство бывалого воина. Незнакомец был опасен и мог одним движением убить любого. «Я не враг вам», — повторил парень, чеканя слова, и то ли интонация была понятной, то ли вид самого Асгарда не внушал угрозы, но коротыш замер. В глазах проскользнул интерес. «Человек», — с трудом произнес он слово, явно не из его языка. Асгард кивнул. «Оттуда?» — он показал на потолок. Парень вновь кивнул. «Секта?» — задал третий вопрос незнакомец. Глаза его при этом чуть сузились, а в зрачках вспыхнуло обжигающее пламя. «Нет», — произнес Асгард, стиснув кулаки. «Они взяли меня в плен. Я сбежал». Этот ответ успокоил коротыша. Он тяжело выдохнул. Рука с ножом безвольно опустилась вниз. А потом и сам незнакомец неуклюже завалился на землю. Он был совсем без сил. Асгард подскочил к нему. «Вы ранены?» — коротыш указал на левую руку. «Удар Каа», — выдохнул он. «Что за Каа?» — не понял парень. И, не дожидаясь ответа, начал осмотр. Рука была в порядке, ни рваных укусов, ни рубленных ран. Только чуть ниже локтя виднелись две едва заметные дырочки. Асгард внимательно осмотрел их. Спросил: «Каа?» — коротыш кивнул. «Дырочки походили на укус змеи». «Значит, яд», — понял парень. «А значит, нужно обезвредить его. Только вот как?» Ни магических кристаллов, ни трав с собой у парня не было. Только. Асгард запустил руку в карман и достал оттуда кусок хлеба, который ему дали в шатре, тот самый, твердый как камень. Хлеб — простая нехитрая еда бедняков и богачей. Казалось бы, что может быть в нем необычного? Только вот мать Асгарда, умевшая неплохо врачевать, научила сына кое-чему. Такой фокус мало кто знал. В окрестностях северного клана водилось множество змей, многие ядовитые. Не мудрено, места дикие. Часто бойцы или травники приходили с укусами. Гончим собакам тоже доставалось. И чтобы уберечь сына от подобного, что толку предостерегать и пугать молодняк? Все равно не послушается, сделает по-своему. Так лучше вооружить знаниями. Она обучила Асгарда несложному заговору на хлебе. Нехитрые заклинания черпали силу из краюшки, в которую, как известно, вложено немало сил пекарей, а до них — землепашцев, жнецов, мельников. И хлеб — единственный продукт, который хранит в себе эту частицу силы. Недаром его едят воны, чтобы подкрепить себя. «Я помогу», — заикаясь от волнения, произнес Асгард, и принялся вспоминать слова матери и ее уроки. Заклинания доставались из памяти легко, словно еще вчера были повторены. Невольно вспомнилась и мать, которая рассказывала ему об этой хитрости. На душе стало тепло и больно, но Асгард заставил себя сдержаться. Сейчас нужна помощь коротышу. Пара-тройка движений рукой, магическая печать. Незнакомец внимательно следил за действиями парня, не смея сказать хоть что-то. Он понимал, что ему хотят помочь. Наконец заклятие было готово. Наложенная на укус печать блекло светилась. Все-таки кусок хлеба был не первой свежести, а при его изготовлении пекари особо не старались. Но все равно заклятие подпитывалось силой и медленно вытягивало яд из раны коротыша. Вскоре цвет лица незнакомца стал изменяться, из бледно-белого стал нормальным, щеки порозовели. «Помогло», — выдохнул незнакомец, улыбаясь. Кажется, он не верил своей удаче. «Конечно, поможет», — устало кивнул Асгард. «Всегда помогает. Вам повезло, что у меня оказался в кармане хлеб. Меня зовут Гард», — представился коротыш. «Я житель подземной горы. Я, Асгард, из северного клана». Назвавшийся Гартом неопределенно покачал головой. Кажется, название места не сказало ему ничего. «Спасибо за помощь», — после некоторой паузы произнес Гард. Было видно, что слова благодарности не для этих уст. Коротыш охотнее выкрикивал бы приказы отправляться в атаку, чем говорить спасибо. «Иначе я поступить не мог», — пожал плечами Асгард, глядя на краюху хлеба. Та из твердой превратилась в горсть пепла, который от едва заметного прикосновения рассыпался в пыль. «Как вас угораздило получить такое ранение?» Гард выругался на незнакомом языке, пояснил. «Я ходил за рудой, у меня кузня тут располагается». Эти слова удивили Асгарда. Кузница под землей, но вопросы он решил задать позже. Хотел набрать янтарного света и угля для ковки. А тут трясучка, будь она неладна. «Землетрясение?» — уточнил парень. «Да-да, оно самое. А я в это время как раз породу хорошую нашел, начал ее собирать. И тут змеюка эта выползла, испугалась трясучки. Да как даст меня в руку? Укусила, гадина. Мы жить осталось, на одну закалку. А тут ты появился, на удачу. Верно говорят, что богиня огня Естера меня оберегает. Так и есть. Вы, кузнец?» Наконец задал волнующий вопрос Асгард. «Верно, кузнец». Гард задумчиво посмотрел на парня, произнес. «А знаешь что? Я отблагодарю тебя как следует. Не эти вот пустые слова, которых я не особо люблю, а настоящая благодарность. Я выкую тебе меч, настоящий». «Да не стоит», — смущенно ответил Асгард. «Что значит не стоит?» — нахмурился коротыш. «Спасение моей жизни — это бесценный подарок. Да я не один тебе меч должен выковать. Нет, категорическое нет. Без меча моей работы я тебя никуда не отпущу». Спорить было бессмысленно. Да и кажется, Гард знал, куда нужно идти. Скорее всего, он знает и пути на поверхность. Так что вариантов иных не было.